это я. Ты ненавидишь меня. Ты ненавидишь меня. А-а-а. Ты ненавидишь меня за то, что я. Ты ненавидишь меня. Ты ненавидишь меня. Ты ненавидишь меня за то, что я импотент. Стой. маячок, отдачен толчок. Вот он в кресте, лежит на траве. пальто. Тут тебе не там, а грубый как негр. Грубый как негр. Раз. Один, шесть. Раз, давно я съел его мясо, а по ночам снится мне красное знамя. Это память о старике Ленине, это память, чего не мое мнение. Это память о старике Ленине, это память, чего не мое мнение. Я помню свою гитарку Нину, я помню ее широкую спину и красный закат, и красный восход, и наш самый быстрый стальной вездеход. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это праздник, вот это раздолье меня не догонит. Пуля шальная и не видно у боли ни конца и ни края. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. Это память о старике Ленине, это память о гонимое мнение. За то, что я... Ты расскажешь подругам о моей беде, и они, как обычно, поверят тебе. И пойдут разговоры за моей спиной, но только мне наплевать, я родился тобой. Ты ненавидишь меня, ты ненавидишь меня, а-а-а, ты ненавидишь меня за то, что я... то, что я. Ты ненавидишь меня. Ты ненавидишь меня. А-а-а. Ты ненавидишь меня за то, что я. За то, что я. Ты ненавидишь меня. Ты ненавидишь меня. Ха-ха-ха. Ты ненавидишь меня. За то, что я импотент. Эта песня посвящается настоящим мужчинам. Эта песня о тех, кого любит Балтика. О тех, кто плевал судьбе в лицо. О тех, кто не боится ни грома, ни шторма, ни черта морского. О тех, кто знает свою линию в жизни. Пьяному гаре, а Балтика любит соленого парня с обветренной грудью, с кривыми ногами. Табадабадам, табадам, табадам. Табадабадам, пару, пару. Табадабадам, табадам, табадам. Он тоже когда-то был сильным и смелым, отважно кидался в пучину морскую. Хотел он всегда и во всем быть лишь первым, плевал на судьбу и на жизнь кочевую. В портовых бараках под плащ проститутки он гордо ходил, не снимая бушлата, пробив отпускные течение судом. Шатался один, улыбаясь щербато. Табадабадам, табадам, табадам. Табадабадам, пару, пару. Табадабадам, табадам, табадам. А волны свой бег, а причал разбивали, и город стонал приближавшейся буре. И чайки от страха так дико кричали, и ввысь уносились, и в тучах тонули. Дождь капли ронял на соленое тело, и ветер христал по лицу морехода. Казалось ему никакого не дела, он гордо ходил после морского похода. Табадабадам, табадам, табадам. Табадабадам, пару, пару. Табадабадам, табадам, табадам. Пару-пару. Табадабадам, табадам, табадам. Последняя тонна бутылки упала, а он крепко спал, позабыв про проблемы. Со стоном на землю волна набежала, оставив песок и соленую пену. Порой вино на

Какой подъем у нее, чуть прикрывает ее коса, хозяйки ее. Эта хозяюшка просто в кайф, так и пинала Европа. Не посмотреть даже на нее, это ж будет жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Панки сидят в помойных бочков, панки громко орут, то ли орут, долой хипанов, то ли Гитлер капут. Кто-то кому-то не угодил, а панки ведь это ж жопа. Должен сказать, если хочешь жить, прожми, брат, говнил, ну я жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Спасибо!